Глава 4. Ничего не понимая, я покрутила книгу в руках. Откуда она здесь взялась? Да и я сама как оказалась в кровати? Попробовала восстановить ночные воспоминания. Точно помню, что почувствовала, как сильные мужские руки подняли меня. Я вишу в воздухе и кладу голову на чью-то грудь. Пытаюсь открыть глаза, но веки не слушаются, и я снова проваливаюсь в темноту. Значит, это был Ренар. Кто бы еще понес меня на руках через пол дворца? Может, я и правда ему нравлюсь? И потом, только он знал, что мне нужна информация про орков. Я судорожно открыла книгу и начала просматривать в поисках хоть какой-то информации, которая могла бы оказаться полезной. Ничего интересного. Сложно что-то найти, когда сам не понимаешь, что ищешь. Хотя одна фраза все-таки зацепила мой взгляд. Орки никогда не ведут переговоры в присутствии женщин. Еще не до конца понимая, как могу использовать эту информацию, я полезла в шкаф в поисках подходящего платья. Когда я пришла в приемную, Николаса на рабочем месте еще не было. Только я разложила перед собой рабочее расписание, как в приемную впорхнула девушка с белокурыми волосами, завитыми аккуратными локонами и подвязанными розовым бантом на макушке. Она бросила на меня вопросительный взгляд и пару раз взмахнула длинными черными ресницами. «А Ника еще нет?» – произнесло это чудное создание. «Еще не пришел», – отозвалась я, может быть, более грубо, чем следовало. Странно, но мне почему-то стало неприятно, что эта девица зовет милорда просто Ником. «Видимо, была веселая ночь. Отсыпается», – девица многозначительно мне подмигнула. «Понятия не имею. Да и это не мое дело». «Софи, ты здесь?» – послышался удивленный голос милорда. Мы обе уставились на дверь. «Не ожидал увидеть тебя так рано». Милорд подошел и поцеловал ее в щеку. Видимо, эти двое довольно близки. От осознания, что у Николаса есть любовница или даже любимая девушка, мне почему-то стало как-то не по себе. Хотя какое мне дело? Понятно, что у двух братьев полно девиц, которые на них вешаются. Во-первых, они красавчики. Во-вторых, наследные принцы. «Меня пока не беспокоить», — повернулся милорд ко мне. Затем приобнял Софи за талию и повел к себе в кабинет. «Да пожалуйста, я и не собиралась», — пробубнила я вслед закрывающейся двери. Не успела я усесться обратно за свой стол, как в приемную заходит Ренар и обворожительно улыбается. «У себя?» — он кивает на кабинет брата. «Ага, только он не один». «А я и не к нему, я к тебе пришел». Сгибается через стол и целует меня в щеку. «Как спала?» Вопрос кажется мне странным. Разве не он нес меня сонную из библиотеки? Тогда должен был бы знать, что полночи думала над его заданием. Но я решаю ничего не уточнять. «Не очень», просто пожимаю плечами. Дверь кабинета открывается, и оттуда выплывает улыбающаяся Софи. Николас идет следом. Однако что-то они больно быстро налюбезничались. «Дорогая, ты здесь!» Ренар подхватывает девушку за талию и целует ее в щеку. Видимо, Софи пользуется тут популярностью. «А где мне еще быть? Пришла повидать моих любимых братиков». «Братиков? Так выходит, она их сестра». «Вы родственники?» Не выдерживаю я и указываю пальцем на всех троих. «Двоюродные», — подмигивает мне Ренар. «Понятно». Выдыхаю со странным чувством облегчения и тут же на себя злюсь. «Ну чего я в самом деле? Какое мне дело до этих драконов?» «Пойдем, милая, не будем отвлекать нашего старшего от важных государственных дел». Ренар приобнимает сестру за талию и выводит из приемной. «И чего приходил? Неужели просто заскочил, чтобы пожелать доброго утра?» Как только брат с сестрой исчезают, на лицо Николаса словно опускается серьезная маска. «Документы для встречи с орками готовы?» – обращается он ко мне. «Да, милорд, все готово». Я протягиваю ему стопку бумаг с договором. «Отлично. Встреча пройдет в конференц-зале через полчаса. В вашем присутствии там нет необходимости». «Но, милорд, а если вам что-то понадобится?» «Женщина не должна появляться на встрече с орками. Они могут счесть это за оскорбление. Такие уж у них традиции. Так что сам справлюсь». «Странные какие-то традиции», – протянула я, а сама судорожно соображаю, что же делать. Ренар сказал, надо во что бы то ни стало сорвать контракт. Но пока все идет как по маслу. Можно было бы, конечно, что-то в документах напортачить, но, в принципе, это все легко исправить. Николас отправляется в конференц-зал встречать своих гостей, а я остаюсь в приемной. Вообще, одна идея уже пришла мне в голову. Только вот решусь ли я на нее? Возможно, после ее осуществления сегодня будет мой последний рабочий день. Но и контракт будет сорван. Выждав определенное время и набравшись мрачной решимости, я спускаюсь на кухню и прошу приготовить мне несколько стаканов со освежительными напитками. Затем беру этот поднос и отправляюсь прямиком в конференц-зал. У двери застываю на несколько секунд. От страха сердце непроизвольно начинает биться быстрее, руки потряхивает. С трудом справляюсь с волнением и вхожу. Никогда еще столько удивленных глаз не смотрели на меня одновременно. И только одни глаза, которые я уже очень хорошо знаю, смотрят не с удивлением, а с такой злостью, что если бы взглядом можно было метать молнии, от меня бы уже осталась кучка пепла. Но я принципиально не смотрю на милорда. Да тут и поинтереснее картина, ведь я никогда не видела живых орков. Я смотрю на орков, орки смотрят на меня. Немая сцена затягивается. Пожалуй, пора уже что-то предпринять. «Освежающий лимонад для дорогих гостей!» Возвещаю я радостным голосом и с грохотом ставлю поднос на стол. Тут все-таки встречаюсь глазами с милордом и понимаю, надо бежать. Вот сейчас точно надо. И плевать, если меня теперь возьмут только прачкой. По крайней мере, я останусь жива. Медленно сгибаюсь в поклоне и выскакиваю за дверь. Так, ну все. Для Ринара я сделала все, что могла. Пусть теперь как хочет, но возвращает меня домой. А пока он этого не сделает, мне нужно политическое убежище. Я стремительно иду в свою комнату и лезу в шкаф, чтобы посмотреть, что из самого необходимого я могу взять с собой. Нахожу на одной из полок холщовый мешок и складываю туда набор белья, чулок, пару простеньких платьев. Вроде мне больше и брать-то нечего. Особым барахлом я пока не разжилась. Иду к двери, открываю и наталкиваюсь на мощную фигуру милорда Николаса, который одним легким толчком заталкивает меня обратно. Вначале он молчит и просто смотрит, но от его взгляда по коже пробегает мороз. Я растерянно кашусь в сторону окна. Какой тут этаж? Второй? Вроде не очень высоко. Какой шанс сломать ногу, если я спрыгну? Далеко собрались, юная леди? Вдруг прерывает он молчание. Я никуда не собралась. Решила отпираться до последнего. А это что? Милорд кивает на мешок и делает шаг на меня. Я отступаю к стене. Теперь и до окна не добраться. «Да ничего, вещи в стирку собрала». «Сейчас? Посреди рабочего дня? Почему не на рабочем месте?» «Так это...» Я запинаюсь, не знаю, что еще придумать. А он приближается, и от страха я вжимаюсь в стену. Чувствую запах Николаса, и на удивление он кажется мне очень приятным. Пахнет лесом и еще какими-то цитрусовыми. «Я просто подумала, что не нужна вам сейчас. Вы же на переговорах?» «Я разве не сказал тебе не появляться на встрече?» Я чувствую, как у меня по спине начинает стекать холодный пот, но при этом я почему-то зачарованно смотрю на окантовку его губ. «Сказали, но я не думала, что это так строго. Я хотела как лучше, быть гостеприимной». Бормочу и пытаюсь хоть как-то оправдаться. «Я думал, ты полночи не спала, готовилась к встрече. Видел, как ты рыскала в библиотеке и все приговаривала про этих орков. Да я даже сам нашел эту чертову книгу!» Зло рычит наследный принц. «Так это вы меня принесли сюда?» Я растерянно поднимаю на него свои глаза. Милорд ничего не отвечает. Я только вижу, как играют желваки на его лице, а руки сжимаются в кулаки. Он стоит так примерно минуту. Но потом мышцы на его лице расслабляются, и он отступает от меня. У меня из груди вырывается вздох облегчения. «Не знаю, как вам это удалось, но после вашего появления орки сразу подписали контракт, хотя до этого сомневались», — вдруг произносит Николас уже совершенно спокойным голосом. «Вы серьезно?» — я не верю своим ушам. «Совершенно. Они были так рады, что вы пришли». Сказали, что устали от того, что все вокруг считают их за дикарей и варваров, которые не умеют обращаться с женщинами. Теперь они становятся более цивилизованной расой. С одной стороны, я испытала огромное облегчение и была очень рада за Николаса. А с другой... А вот с другой все было очень плохо. «Ну и что вы тогда на меня кричите?» С вызовом бросаю я своему начальнику. «Я не кричу», — рычит он. «Если я начну кричать, поверьте, вы это поймете. Я ненавижу, когда меня не слушаются. А вы — своевольная девчонка, и делаете, что вам придет в голову». «И что теперь? Вы меня увольняете?» С некой надеждой в голосе спрашиваю я. «Не дождетесь. Теперь мы вместе едем в королевство Есхиа. Мы вдвоем приглашены на бал. Вот там вдоволь и полюбуетесь на своих орков». Он резко выходит из комнаты и хлопает за собой дверью. «Когда это орки успели стать моими?» Я ошарашенно опускаюсь на кровать.